Итак, за вертушками сейчас Михаил Габович, у микрофона Влад Скоп, и мы начинаем. А сегодня в эфире звучит рассказ Джерри Олшена, американского писателя-фантаста, «Лунное дерево». В декабре лунное дерево лишилось верхушки. Какой-то безмозглый дурень срубил 6 футов отличной хвои, чтобы соорудить у себя дома рождественскую елку. Оставшиеся ветки торчали, как растопыренные пальцы, подпирая верхушку, которой больше не было. Так изобразил дело репортер, написавший о происшествии в газете. По его словам, вандал не представлял, что поднял руку на национальную святыню. Садовники университетского кампуса не поставили под деревом ни таблички, ни ограды, боясь, наверное, что дерево тем более не выжить, если будет известна его ценность. В конце концов, далеко не все одобряют программу освоения космоса, а орегонский город Юджин, где растет дерево, – очаг политического беспокойства. По словам репортера, человек, срубивший верхушку, просто польстился на дармовщину, пожалев $25 на елку из питомника. Во всяком случае, официальная версия звучала именно так. На самом деле, мы сделали это для спасения мира. Я понял, что это дерево непростое, как только его увидел. Я не часто оказывался в студенческом городке Орегонского университета, но однажды мне понадобился журнал, отсутствовавший в публичной библиотеке. Осенний денек был уж больно хорош, вот я и избрал кружной путь через цветники. Кто же удержится, чтобы не понюхать розы, когда на носу зима? Я как-то упустил из виду, что хорошенькие студентки тоже любят солнечную погоду. В итоге я пялился на них, забыв о цветочках, и мечтал оказаться лет на 20 моложе, чтобы они оглядывались на меня не с удивлением, а с интересом. Одна белокожая брюнеточка в черной обтягивающей майке с длинными голыми ногами была так поражена моим явлением, что меня так и подмывало подойти к ней и сказать: «Нет, зрение вас не обманывает, я действительно живая реликвия 60-х годов. Джинсовая рубашка, бахрома на куртке, бусы на шее – все настоящее. Привыкайте, в Юджине многие по-прежнему так щеголяют». Но тут у нее за спиной обнаружилось кое-что настолько интересное, что я мигом о ней забыл. Дерево насчитывало футов 25 в высоту, но его аура была раза в 2 выше. Она напоминала огромный серебристый столб света, колеблющийся на ветру. Сначала я решил, что это короткая вспышка, но освещение не прекращалось, и я понял, что это именно аура, самая сильная из всех, которые я видел с 1972 года, когда в нашем местном музее экспонировался лунный камень. Лужайка представляла собой горную страну в миниатюре. Ее перерезали искусственные хребты почти в человеческий рост, между которыми лежали мини-долины. Я стал штурмовать одно препятствие за другим. Возможно, я задел на бегу девушку, но это меня не остановило. Нужно было как можно скорее дотронуться до ветки дерева, погладить мягкие плоские иглы. На конце каждой ветки успело отрасти по 3 дюйма свежей хвои. Здесь аура была почти осязаемой. «Мне больно?» Я обернулся. Девушка направлялась ко мне. Я только сейчас заметил, что у нее серебряное кольцо в брови. Вообще-то я не любитель пирсинга, татуировок и прочих излишеств, огрубляющих облик. Но на девушке уже сказалась аура дерева. Одно она смягчила, другое подчеркнула. Это, конечно, чисто субъективное восприятие, но разве не субъективно любое физическое влечение? От девушки приятно, кажется, сиренью. «Зачем вы меня толкнули?» – спросила она, но я понял по выражению ее лица, что она собиралась произнести совсем другие слова. «Извините, не хотел», – ответил я и улыбнулся, в надежде, что под влиянием дерева мои кривые зубы покажутся ей чудом стоматологии. Ее саму дерево делало красивой, но преисполненной сомнений. «Вы были словно в трансе». «Простите, я увидел кое-что удивительное». Она посмотрела на дерево, потом на меня. «Что вы увидели?» Разве вы ничего не замечаете? Я дотронулся до ветки. Дерево хвойное. Вы не замечаете ауру? Что? Аура, свечение. Нет. Она нахмурилась. Меня заинтересовали ее губы без помады, но все равно очень розовые по контрасту с бледным лицом. А я? Вы не замечаете во мне ничего особенного? Девушка прищурилась и тщательно осмотрела меня с ног до головы. Действительно, вид ошалелый. Теперь она сама светилась. Мне пришлось отвернуться, чтобы сосредоточиться. «Думаю, это дерево посадили в полнолуние», — сказал я. «Или в почве под ним содержится лунная пыль. В общем, без луны здесь не обошлось». Она оставалась красавицей, даже когда сердилась. «Это что, астрология? Неужели вы верите в такую чушь?» «Представьте, да». Видя, что она сейчас удерет, я добавил «в интеллектуальном разрезе». Спор об астрологии мог привлечь только прилежного студента, то есть человека, приученного задавать вопрос. Она оказалась именно такой. Сложив руки на груди, как будто специально, чтобы привлечь к ней мое внимание, она сказала: «Интеллектуальная вера в астрологию – это абсурд». Я засмеялся. Она была бесподобна. «Где вы были раньше всю мою прошлую жизнь?» Конечно, интеллектуальная вера в астрологию – это абсурд, но в то же время это правда на некоторой степени. Ведь Луна влияет на нашу жизнь. «Разумеется», – отозвалась она, не заметив комплимента. «Приливы, свет, полнолуние, менструальный цикл». «Вот-вот. Невыразительное ли совпадение? Цикл, влияющий на зарождение новой жизни, так тесно связан с небесным символом любви?» Она усмехнулась. «Я думала, что символ любви – Венера». «Вы правы, но Луна тоже символ любви, к тому же она гораздо ближе, ей проще на нас повлиять, чем далекой Венере». Теперь дерево повлияло и на нее. Еще раз меня оглядев, она искренне улыбнулась и сказала: «Знаете, раньше все старые здешние хиппи вызывали у меня только жалость, но вы другой». Она указала на желтый рюкзачок на траве. «Давайте присядем. Хочу понять, какое отношение имеет Луна и астрология к этому дереву». Я посмотрел на здание библиотеки. Вообще-то я собирался посвятить несколько часов прозаическому занятию, чтению материалов по орегонской политике, чтобы найти брешь в броне Дона Рейвана, нашего сенатора-фундаменталиста из Портленда, чья нетерпимость ко всему, что отличалось от его представлений, портила жизнь мне и таким, как я. Но перспектива полежать на травке рядом с симпатичной студенточкой, пусть даже ее интерес ко мне был спровоцирован неземными силами, оказалась, конечно, заманчивее. Рейвен никуда не денется. Мы вернулись к облюбованному ею местечку на уступе и устроились. Она разлеглась, подпирая щеку левой рукой, а я уселся перед ней, скрестив ноги. «Связь между Луной и деревом, — начал я, — проявляется в том, что Луна вызывает чувство любви, а дерево ретранслирует это чувство и сближает людей». Я поднял руку, упреждая ее протест. «Задумайтесь, стали бы вы беседовать с совершенно незнакомым человеком, так как беседуете со мной?» «Может, и стало бы, если бы он меня заинтересовал». «Сначала я показался вам жалким, ошалевшим придурком». «Только сначала?» «Если бы не дерево, вы бы на меня даже не взглянули». «Не понимаю, при чем тут дерево? Я о нем совсем не думала, когда увидела вас». «Вы все еще не замечаете ауру?» – удивился я. «Мне она кажется серебристо-голубым пламенем. Она уже распространилась на вас». «Что?» «У вас теперь тоже аура». Она оглядела себя, вытянула руку и внимательно ее изучила. «Ничего не вижу». «Да, большинству это недоступно», — сказал я со вздохом. «Значит, вы особенный?» «Если бы мы сидели не поблизости от необычного дерева, а в любом другом месте, она сказала бы это тоном, не оставляющим сомнений, что перед ней сумасшедший. Но благодаря дереву ее слова прозвучали с интересом». «Наверное, дело в кислоте, которую я злоупотребил тогда, в 68-м. Я был тогда юнцом и страсть как хотел чего-нибудь новенького. А после этого стал видеть ауру вокруг каждого пня. Со временем это как будто прошло, но я все равно замечаю иногда необычные явления. Например, в полнолуние аура заставляет людей влюбляться. А может, наоборот, у людей, влюбляющихся под луной, появляется аура. Не знаю, так и не разобрался». надолго молчала, потом спросила: «Значит, вы во все это верите?» «Да и вы, как я погляжу, не слишком спорите». Она покраснела. «В общем, да, вы мне нравитесь, но это не любовь, понятно?» «А вы подождите», — посоветовал я. «Или не ждите. Я все-таки на 20 лет старше вас. Не очень-то удобная ситуация для вас. Не знаю, захочется ли вам появляться в обществе старого осла, застрявшего в эпохе хиппи. Пока еще дело не зашло так далеко, чтобы нельзя было дать задний ход. Если хотите, я уйду в библиотеку, как собирался, а вы вернетесь к прежним делам». Говоря это, я испытывал горькое сожаление. Мы еще не влюбились друг в друга, но расставаться с ней уже было больно. «Вы серьезно?» Я кивнул. «Но когда я уйду, вам лучше отойти от дерева подальше, иначе вы втюритесь по уши в первого же парня». Она еще раз опасливо поглянулась на ель, словно та покушалась на ее жизнь. «У вас получается, что мне не дано никакого выбора?» «Хм, так оно и есть. Во всяком случае, очень ограниченный выбор. И чем дольше мы остаемся вместе, испытывая на себе влияние этого дерева, тем меньше выбора будет и у вас, и у меня». «По-моему, вас такая перспектива не слишком расстраивает». Я пожал плечами. «Увидев вас, я подумал, какая хорошенькая, еще до того, как попал в зону действия дерева. В такую, как вы, я бы запросто влюбился и без его помощи». Она села и обхватила руками колени. «Знаете, я не хочу вас обидеть, но все это очень странно. Возможно, вы к такому привыкли. Все-таки помните 60-е годы, но мне не по себе. Я ведь даже не знаю, как вас зовут». «Артур», — ответил я. «Но друзья называют меня Джейд за зеленые глаза». «Да, я заметила, какие они». «Ладно, Джейд, меня зовут Меган. Сейчас я смущена. Мне нужно побыть одной и хорошенько поразмыслить. Только я не хочу, чтобы вы вот так взяли и ушли. Может быть, встретимся снова часа через два?» «Конечно». Не знаю, что было причиной облегчения, которое я испытал. Возможно, снова проделки дерева, но какая разница? Главное, она назначила мне свидание. «Прямо здесь?» — спросила она. «Ладно», — согласился я и тут же, взглянув на сияющее дерево, оговорился: «Погодите-ка, нам надо убедиться, что мы действительно хотим снова встретиться. Без его влияния. Может, лучше в студенческом клубе?» «Хорошо, в студенческом клубе через 2 часа». «Давайте сверим часы», — предложил я. Она машинально посмотрела на запястье, потом сообразила, что я шучу, подняла глаза и улыбнулась. «Убирайся». Я убрался. И всю дорогу довольно посвистывал. Я провел 2 часа в библиотеке, но мне было уже не до компромата на Дона Рейвана. Я увлеченно шарил в компьютеризированном каталоге в поисках информации о деревьях, растущих на территории университета. В конце концов, мне попался справочник-определитель для курса ботаники. В файле оказалась карта, а на ней все университетские деревья и кусты. Искомое дерево сопровождали 2 ссылки. Первое рассказывалось, как отличить псевдоцуга таксифилия от родственных пород, и указывалось, что это не настоящая ель, потому что шишки у нее свисают вниз, они стоят торчком, как свечки. А вторая ссылка гласила черным по белому: этот экземпляр часто называют лунным деревом, потому что оно выросло из семечка, летавшего на Луну на Аполлоне 14. Итак, я оказался прав. Сдав книгу, я прошелся мимо дерева, оно, знай себе, сияло, и проник в студенческий клуб, где купил кофе в бумажном стаканчике и уселся за столик на видном месте. Дожидаясь Меган, я развлекался тем, что высматривал студентов, тоже наделенных аурой. 3, 2 парня и девушка, окруженные как елка в парке серебристо-голубым сиянием, сидели вместе. На столике перед ними лежал зеленый пластмассовый диск, тоже светящийся. Наверное, они запускали его под лунным деревом. Я гадал, какая судьба ожидает этот любовный треугольник. То ли одному из парней придется быть шафером на свадьбе другого, то ли дружба-любовь пойдет прахом. Чуть поодаль я заметил ауру несколько иного свойства. Она была не серебристой, а красноватой, такой слабой, что я едва ее разглядел. Обритый наголо неонацист был окружен красной оболочкой толщиной не больше дюйма. Он сидел один в углу, спиной к стене, и то и дело нервно поднимал глаза от книги. Трижды он ловил мой взгляд. Когда я в четвертый раз не успел отвести глаза, он встал и направился ко мне. Я набрался храбрости и не потупил взор. Парень первым опустил ресницы и прошел мимо, задев мой столик и едва не расплескав кофе. Я успел разобрать, как называется его книга. «Сезон войны». На обложке красовался мускулистый молодчик с карабином. Мне уже приходилось видеть людей с красными аурами. Чаще это были автомобилисты, застрявшие в пробке, или покупатели, дубасящие кулаками по упрямому торговому автомату. Но чтобы такая аура оказалась у человека, читающего книгу, мне хотелось догнать его и спросить, зачем он культивирует в себе такое состояние, но было трудно придумать, как завести разговор. К тому же он уходил, а я должен был остаться и дождаться Меган. Не прошло и двух минут, как она появилась, поставив на столик банку апельсинового сока и рюкзачок. «Привет!» «Как самочувствие?» Я встал и подвинул ей стул. У нее был такой вид, словно она впервые в жизни столкнулась с проявлением мужской галантности. Улыбнувшись, девушка села. «Самочувствие? Неплохо. Я гуляла и пыталась придумать, почему мне не следует иметь с тобой дело, но так ничего и не придумала. Должна сразу предупредить, я не верю во всякие ауры и в деревья, из-за которых люди влюбляются друг в друга. Просто хочется побольше о тебе разузнать». «Взгляни-ка вот на это», — предложил я, показывая на пояснение в ботанической книжке. У нее расширились глаза. Я наблюдал, как ее убеждения трещат по швам. То было чуть заметное изменение в окружавшем ее многоцветном свечении. «Надо же! Дерево действительно имеет отношение к Луне!» «Как видишь. А теперь оно влияет на каждого, кто к нему приблизится». Она прыснула. «Меня всегда радовала дружелюбная атмосфера нашего университета. Теперь я знаю, в чем дело». Меган склонила голову. «Наверное, ты считаешь, что свободная любовь, расцветшая в 60-е годы, имела те же корни? Все дело во внимании, которое тогда вся страна обращала на Луну». Я опустил глаза. «Мне хочется думать, что это был сознательный выбор жизненного стиля, вызванный уважением к Земле и населяющим ее людям. Но если на нас как-то повлияла Луна, я не возражаю». Ее взгляд сделался задумчивым. «Может, поэтому все астронавты, как на подбор, такие молодцеватые на вид?» Я пожал плечами. «Тебе виднее, но в твоих словах есть смысл. Те, что были самыми молодыми, когда туда слетали, нынче выглядят лучше всех. Наверное, Луна сильнее влияет на молодежь?» «Ну да, семена, младенцы». Меган нахмурилась. «Вот значит, что такое астрология. Наверное, люди еще в древности заметили связь между тем, под каким небесным светилом рождается ребенок, и тем, как он растет. Связи наслаивались, как снежный ком, и в итоге мы имеем кучу противоречий. Большинство мифов имеют в основе хоть что-то реальное». Я отхлебнул кофе. «Если люди вернутся на Луну и построят постоянную базу, то там будут рождаться потрясающие дети. Появится совершенно новая раса». «Представляю, какие из них получатся кинозвезды», — подхватила Меган. Потом она откинулась на спинку стула и вздохнула. «Увы, в ближайшее время новых экспедиций на Луну не предвидится». «Разве? Даже когда войдет в строй орбитальная станция?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, власти задумали продать публике еще более захватывающее зрелище. Поэтому теперь они планируют экспедицию на...» Она прикусила губу. «На Марс». «Марсианская экспедиция. Я вспомнил красную ауру вокруг сердитого студента, собиравшегося поколотить меня несколько минут назад. Может, на него влияет Марс? Для продуманной гипотезы у меня не хватало информации, но мне стало нехорошо, когда я представил, как могут подействовать на человечество образцы, доставленные из планеты, отождествляемые с богом войны». Собственно, образцы марсианского грунта на Земле уже имеются и в немалом количестве. Но все это метеориты, а им тысячи, может даже миллионы лет. За это время их сила поубавилась, однако по-прежнему ощущается. Вон как кидаются друг на друга ученые, стоит какой-нибудь лаборатории объявить, что на одном из метеоритов обнаружены следы жизни. Не хотелось думать о том, к чему приведут свежие образцы тамошней породы. Тем более о том, какие будут последствия появления в Вашингтоне какого-нибудь марсианского дерева. «Необходимо что-то предпринять!» — воскликнул я. Меган вытянула руки. «Что мы можем?» Я встревоженно на нее посмотрел. «Честное слово, не знаю». «А что, если показать американскому президенту, как лунное дерево влияет на людей? Если он поймет опасность марсианской экспедиции, проект положит под сукно». В ответ на идею Меган с президентом я покачал головой. Президент сюда не заманишь. А если бы мы его убедили, ему бы еще больше захотелось осуществить проект. Под нашим деревом он бы временно размяк, но потом, вернувшись в Вашингтон, снова стал бы самим собой. Представляю, какие у него появятся мысли. Например, усеять кусочками марсианского грунта весь Ближний Восток, чтобы спровоцировать массовые конфликты, положить конец неопределенности. Она прищурилась и закусила губу. Ты прав, конечно. Но, может быть, найдется хотя бы одна светлая голова. Что скажешь о руководителе НАСА? Его сюда тоже не затащить. В следующую секунду я вспомнил, с какой целью пришел в университет и громко расхохотался. Ты что? Да просто вспомнил одного человека, которого можно было бы сюда заманить. От него, между прочим, больше пользы, чем от самого президента. Кто же это? Дон Рейвен. Главный проповедник нетерпимости и ненависти во всем Орегоне. Это чудовище? Он еще хуже президента. Вот именно. Потому-то он главный претендент в кандидаты от республиканской партии на следующих президентских выборах. Если бы нам удалось до него достучаться...